«Ты же выздоровела, Дарьюшка», — сказал он в ту ночь без ночи, и это было самое страшное для нее, и он, как все, и никогда не поймет меня. И надо же было. На тротуаре столкнулись с доктором Столбовым. «Честь имею», — поклонился не Дарьюшке, а Тимофею. «Рад видеть вас вместе, весьма рад. Только не запамятуйте мое наставление, господин офицер Боровиков». «Память-то память. Ну, как ваше самочувствие, моя беспокойная пациентка?» «Подлец, паук, насекомое!» — кипела она, зло глядя на пухлые докторские щеки. «Надеюсь, теперь вас не беспокоят страшные вопросы и пять мер жизни. И самой вспомнить смешно, не так ли? Есть одна путевая мера — сама жизнь. От чрева до ямы — единственная для каждого». И в этой мере не удержалась Дарьюшка, пауки и тараканы, голуби и волки в одной банке, и все счастливы. Те-те-те-те-те, опять за старое. Следите за ней, господин прапорщик, пусть меньше думает, а больше вот так под ручку, да по бульварчику. Ба, забыл сказать вам, господин прапорщик, в том, что я скрыл от вас место пребывания больной, когда вы прошлой осенью были у меня, повинно не только жандармское управление. Господин Юсков человек весьма крутого нрава, особенно предупреждал, чтобы не допускать к больной трех господ, вас, капитана Гриву и инженера Гриву, весьма настойчивого молодого человека. Инженера Гриву? Именно, господин прапорщик. И должен сказать, оба упомянутые, капитан и племянник Онова, в те же дни, как Дарью Елизаровну поместили ко мне, настойчиво домогались взять ее тайно. Дарьюшка так и вытянулась в струнку. Капитан Грива, он хотел вырвать ее из лап мучителей, и не один, а с Гавриилом. «Честь имею», — Столбов приподнял шляпу. Значит, Тимофей ходил советоваться к доктору. Он будет следить за нею, он ее тоже считает сумасшедшей. Все разом, одни разом, решилась Дарьюшка. Я теперь знаю, что делать. Найду капитана, и он поможет. Но где Гавря? Или он в тайге? Уйду в тайгу. «Завтра», — бурлила Дарьюшка, пряча руки в муфту. Тимофей спросил, «Я ничего не слышал про капитана Гриву и про инженера Гриву. Ты их знаешь?» «Не знаю, не помню». «Что ты, Дарьюшка?» «Ничего». «Устала на вашем совете, голова болит». «Ты извини, я не сказал тебе, не надо, не хочу. Выслушай, завтра в другой раз». И вдруг захохотала. Тимофей в испуге остановился. «Что с тобой?» Он сейчас подумал, что у меня началось, и ответила. «Вспомнила Аину. Мы жались с ней там наверху, когда Дубровинский, Белопольский, а потом Арзурпала говорили речи, Аина все вертелась и злилась, что ее не пригласили за красный стол, где сидел Арзур. Терпеть, говорит, не могу, от этой революции портянками пахнет». «А, портянками. Самый крепкий запах революции. Когда ее начинали временные в Петрограде, она, конечно, французскими духами пахла. Скоро духи выветрятся. А что потом? Начнется революция пролетарская, от которой буржуазии и временному не поздоровится. Сколько же будет революций? Еще одна. Сейчас буржуазная, а потом пролетарская. А главной не будет. Какой еще? Революции в душе человека. Стрелять и убивать всякий сумеет. А вот с душой как? Кто ее просветлит? Или так и будут люди жить в цепях да в ненависти? И терпеть жестокость будут, как скоты? Вот и будет революция пролетарская. И для души, и для живота. Как понять пролетарское? Пролетка, пролет, пролетит. От этих слов